и выдвинул ящик. Порылся в заколках, ленточках, тюбиках крема, флакончиков духов и нашел искомое. Сережка напоминала сердечко с крохотным бриллиантом в центре, с двумя ниточками по бокам. Повертев сережку в руках, он положил ее в угол ящичка. Подумал, что нужно сережку не забыть и прихватить с собой, когда полетит в Москву. Вернулся в кабинет. Увидел на столе несколько адресованных ему писем. Открывать не стал. Наверняка письма от просителей. Устал от них. Мир состоит из вечных, бесконечных просителей. Всем, всем дай и только дай. Они все почему-то считали, что мир ему подвластен, как волшебнику, как злому гению, как Богу. Нет, мир на самом деле управлял им самим. Мир всесилен и жесток. И чтобы самому не быть жестоким к просителям, Абрамович не желал с ними встречаться. Он дал команду всем своим приближенным, чтобы всячески оберегали его от этих надоедливых просителей. Но наиболее настырные все-таки прорывались сквозь кордоны охраны, помощников, секретарей, и им приходилось уступать. Если прорвался, это значит, что помощь человеку особенно необходима. Таким он ее все-таки выделял. Нет, не за свой счет и не из собственного кармана. Собственные деньги для него священны и неприкасаемы. Из фондов благотворительных организаций. В противовес нападкам со стороны российской прессы, его окружение пытается создать мощную волну поддержки в иностранной прессе. Абрамович не препятствовал привозу большого числа журналистов из-за рубежа. Он привозил их даже на собственном самолете. Другим доступа на борт его небольшого авиалайнера не было. Теперь и журналистов возить на Чукотку ему надоело. Он тяготился своим губернаторством, как легкой простудой, как неприятной, оттягивающей плечи ношей. Избавился бы разом, но дал слово просидеть в кресле начальника Чукотки до конца своего пятилетнего срока. По сути, он округом уже не управлял. Все решалось именем и усилиями его заместителя Андрея Городулова. И тот устал от власти и севера. Жаловался неоднократно, но Абрамович не позволял вице-губернатору расслабляться. Ключевые посты в руководстве округа также занимали приближенные ему люди. Поток денег, который проходил через финансовые органы Чукотки, был немалым, потому и должны все контролировать свои надежные люди. Он не боялся организуемых проверок и угроз со стороны высшего руководства страны. За финансовые нарушения будут отвечать другие. Сам Абрамович был далек от денег, не прикасался к ним, не считал и не связывался с ними. Он знал, как разворовывались государственные средства при бывшем губернаторе. Видимо, разворовываются они и теперь. Найти в России честного чиновника невозможно, как в придорожной пыли золотой самородок. Слишком сильна и распространена эта инфекция – воровство и взяточничество. Вскормленные чиновники молоком государственных денег, жесткой кабалой вышестоящих начальников всегда будут слепо подчиняться старшему по должности, тихой сапой воровать и покрывать друг друга. Этот мир изменить нельзя, как состав воздуха на планете. изменишь